Глава 11. Роль времени в деловом мире. Дорогой слушатель, до конца книги осталось буквально полчаса. Завершая свою работу, мне бы хотелось отдельное слово уделить такой неотъемлемой части жизнедеятельности деловых людей, бизнесменов, политиков, дипломатов и переговорщиков, как контроль над временем, над необратимой последовательностью существования всех явлений и предметов от прошлого к настоящему и будущему. Категория времени касается каждого и пронизывает все системы независимо от пола, финансового положения, статуса или места проживания. Время проходит сквозь все переговоры, находит отражение и в сроках работы, и в перспективах сотрудничества, и в текущем состоянии отношений. Если человек не умеет грамотно работать со временем, он не сможет существенно повысить свои социальные навыки, тем более не сможет стать профессиональным переговорщиком. В завершающей главе я расскажу вам о некоторых важных аспектах управления и работы со временем и дам несколько полезных советов. Роль времени в деловом мире. Цена времени. Контроль над временем. Распределение времени. Делегирование. Борьба с неопределенностью. Действенные советы. Затрагивая тему времени и его важность для каждого, мне бы хотелось обратить внимание на то, что в любое общение вы вкладываете свои драгоценные секунды. Поэтому цените свои часы и не позволяйте другим их воровать. Я уже говорил, что следует избавляться от Аленушек и окружать себя успешными и позитивными людьми. Проведя вечер со скучным и неинтересным человеком, вы упускаете возможность потратить его на что-то более стоящее, например, на приобретение новых знаний, общение с семьей и близкими, на отдых, на сон, на развитие своего экономического актива. Как вы уже догадываетесь, каждый ваш час имеет свою стоимость. Рассчитать среднюю цену времени несложно. Для этого необходимо поделить средний ежемесячный заработок на количество дней в месяце, а затем получившийся результат поделить на 24 часа. Если вы работаете на себя, любая свободная минута – это потенциальная прибыль. Если ваш источник дохода – чужая компания, то любой свободный час является хорошей возможностью улучшить свое благосостояние в другом месте, например, работая на стороне или повышая свой уровень развития, квалификацию. Цените свое время. Уважайте его и бережно храните. Сосредотачивайтесь и фокусируйтесь на своих целях, а не на целях других людей. Повышайте уровень собственной производительности. Без контроля над часами сегодня в мире деловых и успешных людей невозможно сделать и шага. Управляйте временем благоразумно. Для этого расставляйте приоритеты в выполнении своих дел, сравнивайте значимость и ценность различных заданий. Ставьте также конкретные задачи как на долгоиграющую перспективу, так и на ближайшие дни. Согласовывайте их со своими глобальными планами. Для эффективности советую составлять списки заданий на год, на неделю и на каждый день. Выполняйте из ежедневных и недельных целей не меньше 80%. Для удобства систематизации многие дипломаты и бизнесмены пользуются различными планерами и ежедневниками. Также хорошо закладывать в задания чуть больше дел, чем вы можете успеть сделать. Это повышает мотивацию. Несколько слов о распределении времени. Несмотря на то, что у меня есть и ноутбук, и телефон с календарем, мне удобно составлять списки дел в небольшом блокноте, умещающемся на ладони. Возможно, кому-то также будет удобен этот подход. Еще я рекомендую сохранять перечень выполненных заданий и просматривать их время от времени, чтобы улавливать тенденцию выполнения и изменения задач. Списки дел — это личные документы. Храните их в недоступном для других месте. Ежедневные задания — это текущий ориентир, который помогает системе функционировать должным образом. Успешному человеку вместе с ежедневными задачами также необходимо видеть и конечную цель своих действий. Долгосрочные цели, как правило, более глобальны. Например, построить дом, выучить иностранный язык или заработать миллион. Составьте отдельный список долгосрочных задач, к которым вы стремитесь. Умный слушатель догадывается, чтобы прибить картину на стену, сначала необходимо найти молоток и гвозди. В связи с этим я предлагаю вам выполнять большие цели исключительно через их отражение в краткосрочных делах текущих списков, а не бежать вперед паровоза галопом по Европам. Например, у вас есть цель — начать учить иностранный язык. Значит, к примеру, правильно рассчитав время с учетом своих возможностей и загруженности, вы в ежедневные текущие списки вставляете пункт «заниматься китайским 2 часа в день» или «ежедневно учить по 20 новых слов». Помните, в ваших долгосрочных и ежедневных списках самые главные цели должны выполняться в первую очередь. Все дела, в принципе, можно разделить на основные и на второстепенные. Некоторые требуют неотлагаемого вмешательства с вашей стороны, а некоторые могут и подождать. Рекомендую в большей степени сосредотачиваться на основной группе дел и избегать второстепенных заданий, даже если некоторые из них являются срочными. Наиболее важные дела выполняются в первую очередь. Например, у вас стоит задача подготовиться к экзамену. Это значимая цель в вашем годовом плане развития, да и в жизни в целом. Поэтому работа, зубрежки и учебники становятся вашим основным и безотлагательным делом, приоритетом на ближайшие 2 недели. А вот просмотр телевизора, коктейли с друзьями в выходные и прогулки с прекрасными половинками — все это наглядные примеры второстепенных действий, которые, независимо от своей экстренности и псевдоважности, будут отвлекать вас, мешать сосредоточиться. В период приоритетов и в обычное время старайтесь избегать всего, что отвлекает от целей. При необходимости отключайте мобильный телефон, запирайтесь у себя в кабинете и не впускайте посторонних, откажитесь от бессмысленного просмотра телевизора или путешествия по интернету. Естественно, в эпоху глобализации современных технологий практически невозможно отказаться от яркого и красочного 3D-4K экрана или от изучения подноготной своих друзей в социальных сетях. Поэтому старайтесь хотя бы свести к минимуму количество сопровождающих вашу жизнь неэффективных действий. Например, смотрите кино раз в неделю, больше общайтесь вживую и только с интересными людьми. Свои аккаунты используйте исключительно для проверки почты и переписки с людьми, находящимися от вас за много сотен километров. Несколько слов о делегировании. Не бойтесь передавать части работы другим компетентным людям. Это поможет вам разгрузить свои списки дел и свой график. Если ваше время действительно ценно в рамках повышения собственной производительности, не стесняйтесь нанять домработницу, повара, водителя, секретарей и помощников. Пусть за вас покупают подарки и билеты, забирают белье из прачечной и так далее. Если у вас много важной и высокооплачиваемой работы, не тратьте свое время на мелкие дела. Проводите освободившееся время с пользой, например, зарабатывая еще больше или отдыхая и общаясь со своими родными и близкими. Делегируя, задавайтесь вопросом, сколько времени вы сэкономите, наняв домработницу или секретаря. Главное при поиске ответа понимать, что ваша минимальная оплата часа должна стоить больше, чем услуги того или иного человека, которому вы передаете часть своих заданий. Например, чтобы убрать дом, вам нужно 5 часов. В час вы зарабатываете 6000 рублей активного дохода. Домработница стоит в час 1000 рублей и убирает дом за 3 часа. Если вы сами будете убирать дом, вы потеряете 30 тысяч рублей потенциального заработка. Если это сделает за вас профессионал своего дела, затраты остановятся на 3000 рублей, а ваш потенциальный заработок составит 27 тысяч. Весьма выгодно, не так ли? Именно поэтому переговорщики не бросаются учить датский язык, если переговоры предстоят с бизнесменами из Копенгагена, и не окунаются в 1С, если бухгалтерия является неотъемлемой частью текущих проектов. Правило эффективного делегирования обязанностей и задач работает, если у вас действительно эффективные списки дел и все свободное время распределено. Вы всегда занимаетесь чем-то важным, приносящим действенный результат, а не сидите без дела на диване и ленитесь. Делегируя, вы можете отдать в работу другому человеку, например, оговоренное конкретное задание, приказ с четкими инструкциями, что и как делать. В науке об управлении временем это называется вручение исполнения. Передача конкретных задач больше присуща жесткому подходу, сопровождается всемерным контролем над действиями исполнителя и подразумевает жесткое наказание за несоблюдение установленных работой правил и директив. Пример. Вы говорите: «Сходи в магазин, купи 3 пакета обезжиренного молока по 50 рублей, батон хлеба за 20 рублей, килограмм помидоров не дороже 100 рублей. Вот тебе 1000 рублей. Обязательно принеси чек и всю сдачу. На все про все у тебя 2 часа». В противовес такому виду делегирования представлен более эффективный метод, который в дипломатии, бизнесе и в тайм-менеджменте называется вручение руководства. Это более удобный и действенный способ достижения желаемого результата, в разы стимулирующий человека к выполнению поручений и позволяющий ему раскрыть свои внутренние качества, потенциал, включая творческий подход и авторский стиль. Такое делегирование ориентировано на конкретный результат, а не на способы и средства его достижения. Исполнитель лишь несет ответственность за итог своей работы, а не за процесс его достижения. Например, вы говорите, когда будет минутка, сходи сегодня в магазин и купи диетических продуктов. Вот тебе 1000 рублей. Потрать столько, сколько потребуется из такого расчета, чтобы завтрашний обед получился вкусным, здоровым и питательным. Учтите, любое делегирование предусматривает обязательное согласование ожиданий между поручающим задание и их исполнителем. Необходимо четкое взаимопонимание поставленной задачи и желаемого результата. Также обговариваются сроки выполнения, вознаграждение, чаще всего оплата труда, правила, которые должен соблюдать исполнитель, и наказание за невыполнение взятых на себя обязательств. Если вы успешный и занятой человек, или если вы стремитесь им стать, заполняйте свой день по максимуму и постепенно вытесняйте из своего временного графика ту работу, которую могут сделать за вас. Заменяйте ее на более перспективные дела, на реальную и потенциальную прибыль. Время – это отчасти и ваша цена. Не позволяйте другим использовать вас, ваше время и ресурсы. Для сбережения времени в рабочем процессе всегда стремитесь избавиться от неопределенности. Старайтесь добиваться конкретного ответа «да» или «нет». Иногда одна из сторон может сильно затягивать с действиями, тормозить переговорный процесс. Воздействуйте. Проявляйте настойчивость. Торопите. Предлагайте несколько вариантов решения. Аргументируйте необходимость скорейшего результата, например, наличием внешних обстоятельств. Убеждайте, что нельзя ждать. Сообщите, что у вас есть альтернатива, другие приемлемые предложения и варианты. Используйте различные тактические приемы, но добейтесь избавления от неопределенности. Это одна из самых главных задач переговорщика как профессионала. Также всегда помните, лучший враг хорошего. Умейте вовремя останавливаться, когда у вас достаточно информации или когда проект уже готов. Работая с документами, не следует себя по 100 раз править. Будьте последовательны. Если вы что-то написали, значит, вы так думаете. Считайте, проверьте текст на наличие орфографических и пунктуационных ошибок и передавайте документ в адрес. Всегда старайтесь начинать с главного. Второстепенные задачи оставляйте напоследок. Продолжая тему тайм-менеджмента и его роли в мире переговоров и в системе человека, дам еще несколько дельных советов по экономии времени и улучшению производительности. Дельные советы. Правило 10 минут. Не торопитесь. Избегайте сомнительных и неперспективных проектов. Не изобретайте велосипед. Используйте метод переключения. Разбивайте сложные проекты на части. Учитесь бегло просматривать информацию. Систематизируйте и правильно храните данные. Создавайте временной запас. Следите за порядком в жизни. Определите, когда у вас самая высокая производительность. Следите за источником энергии. Начнем с правила 10 минут. Если в вашем недельном или ежедневном списке стоит одно или несколько дел, решение которых требует менее 10 минут, сделайте их сразу при первой возможности, чтобы разгрузить свою голову, и затем смело перейти к делам государственной важности. Если вас побуждают делать что-либо быстрее, например, если на вас валится огромный объем работы, а партнер подгоняет и не оставляет времени для качественного анализа. Не торопитесь. По возможности перенесите переговоры или сдачу заказа, или передайте часть дел компетентным сотрудникам. В целом, если вас торопят, запомните две вещи. Во-первых, если торопят, значит готовы ждать, иначе на ваше место нашли бы кого-то еще. Во-вторых, если из-за спешки в будущем возникнут ошибки, на их решение потребуется дополнительное время, и процесс снова существенно затянется. Скорее всего, подобный сценарий не будет совпадать с интересами тех, кто надавливает со сроками. Расскажите им об этом. Старайтесь не перегружать повестку переговоров. А еще лучше на предпереговорной стадии разбить весь процесс на несколько раундов. Не позволяйте также другим отвлекать вас, если всецело ощущаете свою занятость и не желаете потерять темп продуктивности. Избегайте сомнительных и неперспективных проектов. Не связывайтесь с некомпетентными специалистами. Как, например, человек может учить вас финансовой грамотности, если он зарабатывает всего $1000 в месяц? Времени очень мало. Вы не измените его длину, отведенную высшими силами, но вы можете изменить глубину и качество своей жизни. Не тратьте свои часы, энергию и силы на всякую ерунду. Живите и наслаждайтесь каждой секундой, каждым делом, всем, что делаете и о чем думаете. Не изобретайте велосипед дважды. Не делайте заново то, что уже сделано, тем более если это уже было ранее проделано вами. Сохраняйте шаблоны и заготовки ранних проектов и документов. Если вы занимаетесь одной задачей, не отвлекайтесь, пока не доведете ее до конца или до логического промежуточного этапа. Чувствуете усталость? Используйте метод переключения. Отдохните и займитесь другими пунктами в вашем списке. Практика перехода с одного задания на другое крайне эффективна. Отстраняясь, система сможет позднее заново, но уже свежим взглядом оценить и увидеть лучший способ действия или решение, которое не было найдено ранее. Если у вас сложный и объемный проект, разбейте его на части и решайте каждую из них постепенно, шаг за шагом. Если не знаете, с какой стороны приступить, начните сначала, даже если оно и кажется наиболее сложным. Порой в рамках дипломатической работы мне приходилось писать объемные аналитические материалы. Для удобства я разбивал задачи на этапы. Например, сегодня и завтра я читаю материалы и собираю информацию. Послезавтра я пишу введение, на следующей неделе я пишу первую главу и так далее. Учитесь бегло просматривать информацию. Да, детей со школы учат внимательно и глубоко читать, но время-то не резиновое. Став взрослым, с каждым следующим днем вы это осознаете все отчетливее. Старайтесь просматривать информацию и находить самое главное. Учитесь читать по диагонали. В ходе подготовки к переговорам, на этапе сбора и анализа информации о другой стороне, вы также легко можете столкнуться с большим объемом данных, требующим отбора и систематизации для обнаружения нужных сведений. Развиваясь, накапливая знания или собирая досье по какому-либо конкретному проекту, своевременно систематизируйте информацию. Аккуратно записывайте ее и отправляйте в нужные папки или ячейки памяти, компьютера или письменного стола. Присваивайте информации простые и легко запоминающиеся названия. Избегайте хаоса в данных и мыслях. Для выполнения своих работ всегда создавайте временной запас. Просите чуть больше времени, чем нужно на самом деле, с учетом непредвиденных обстоятельств и нюансов в работе всех других членов вашей команды, если имеются. Помните, все задачи должны выполняться в срок. Это репутация переговорщика. Создавая себе временной запас, вы страхуете себя от рисков. В ходе работы внутри своей команды уточняйте, сколько каждому из участников требуется времени, чтобы успеть выполнить свои задачи в срок, с учетом возможных накладок и задержек. Моделируйте свой общий временной горизонт. Всегда помните про порядок. Порядок — это брат времени. Следите за порядком дома, на работе, на столе, в своих списках, в карманах, в портфеле, в голове и в жизни. Определите, когда у вас самая высокая производительность. У каждого человека свои биологические часы. Кто-то встает рано, а кто-то спит до обеда. Поэкспериментируйте и определите, в какое время у вас получается сделать больше дел. Также я рекомендую ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Когда ритм не меняется, несмотря на перелеты и смену часовых поясов, когда вы следуете своему биологическому расписанию и, например, не насилуете организм ночными гуляниями и клубами по выходным, у вас появляется больше энергии и размеренности. Следите за своим источником энергии. Не жалейте времени на его восстановление. Если вы будете без отдыха много работать, то быстро перегорите. Всегда в свой график закладывайте часы на отдых. Разгружайте свою психическую активность. Посмотрите фильм, проведите время с близкими, займитесь спортом, медитацией, йогой, теми видами спорта, которые восстанавливают и придают энергию, а не отнимают ее. Соблюдайте правильное питание. Избавляйтесь от вредных привычек. Пусть улучшение уровня жизни будет способствовать вашему оздоровлению, а не наоборот.